Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения «Божий Агнец». Смерть Иисуса Христа на кресте является решающим событием в истории. Книга Откровения говорит о нем как Агнце Божием 28 раз. Как Агнец Божий в его смерти, он был заместителем за грешных людей. Смерть его была его величайшей победой. Его смерть победила дьявола и все его злые воинства. Его смерть даровала ему всю власть на земле и на небе. Этот победоносный Агнец Божий осуществит Божию программу искупления мира. Откровение 5 глава с 1 по 2 стих. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями, и видел я ангела сидящего, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» Бог представил в 4 главе свою внутреннюю святость и свое творчество. Две основных реальности, которые составляют его право приступить к действию, которое он теперь начинает. Его программа записана в книге, запечатанной 7 печатями, которую он держит в своей правой руке. Открыть книгу и снять ее печати означает совершить то, что повелевает его слово. Бог поручит исполнение его программы только имеющему требуемую власть. Все обитаемые местности, небо, земля и поднебесные области не могли предоставить ни одной личности, достойной открыть книгу. Откровение 5 глава 5 стих. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть книгу и снять 7 печатей ее». Один из старцев направил взор апостола Иоанна только на того, кто имеет надлежащую власть. Сын Божий, пришедший в своем человечестве из колена Иудина и будучи в своем божестве Господом Давида, достоин открыть книгу, потому что он победил. Характер его победы теперь обнаружен. Откровение 5 глава, 6 стих. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю». Пригодность агнца открыть книгу – его смерть на кресте. Его смерть облекла его всею властью, чтобы совершить искупление мира, показанного в книге. В этом небесном видении возникает вопрос законного авторитета. Во-первых, потому что Бог создает свое грядущее царство на абсолютной праведности. Понесший грех всего мира, Христос умер, потому что его смерть была полным умилостивлением за грех, он воскрес. Искупление было завоевано, и власть дьявола над человечеством была навеки разбита. Бог восторжествовал посредством принципа замещения. Без этого принципа весь его план для его творения рассыпался бы. Либеральное богословие ничего не может предложить достойного его замене. Агнец – единственная личность, способная лишить владения князя мира этого и покорить его господство. Свержение сатаны и разрушение его царства является трудом, который Агнец тогда предпримет. Поэтому теперь начинается великая борьба между Богом и сатаной за обладание земли. Бог разрешит этот вопрос раз и навсегда. Важное пророчество об этом находится в остальных главах книги Откровения. В своей смерти Агнец понес на себе потоки Божьего гнева, излившегося по причине Божьей святости. Его смерть поэтому освобождает любовь Божию, которая теперь может излиться в изобилии по его желанию. Агнец, стоящий посреди престола, показывает, что любовь Божия восстает для искупления. Победив великого врага человека, Христос не успокоится до тех пор, пока человечество полностью не познает Божью любовь. Присутствие Агнца в небесном видении подает надежду, что не только святость Божия, но также и его любовь найдет полное удовлетворение в результате близко грядущих событий. В книге Откровения Агнец упоминается 28 раз, напоминая нам, что в пророческих событиях, которые оно описывает, смерть его занимает очень важное место. В книге Откровения греческое слово «арнион», переведенное русским словом «агнец», но буквально оно означает «маленькая овца». Неопределимая сила находится в смерти этого маленького агнца. Агнец, сказано, имеет 7 рогов. В Священном Писании рог обозначает силу. 7 аспектов силы агнца видимы его в семикратном даровании духа. И почиет на нем дух Божий, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух величия и благочестия. Исаия 11 глава 2 стих. Агнец также имеет 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю. Мы думаем, что это относится к 7 ангелам, которые служат как служители Агнца. Вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 9 стих, напоминает или упоминает их. «Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Откровение 5 глава 7 по 8 стих. «И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Взяв книгу из руки Бога, Агнец принимает поручение своего отца, чтобы совершить все записанное в книге. Обильные Божьи ответы на молитвы святых обретутся в результате труда Агнца. Молитву его народа в течение всех веков можно выразить в одной просьбе: «Да приидет царствие твое». Бог никогда не забыл их вопля. Он хранит это в своей памяти, пока не придет время для его ответа. Откровение 5 глава с 9 по 10 стих. «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Пятая глава книги Откровения оканчивается 3 великими возгласами. Отметим одну особенность, которая характеризует их все. Они пророческие. Полное исполнение пророчества, за которое Бог уже прославляется, совершится в последних главах Откровения. Божьи планы настолько определены в их исполнении, что Он прославляется за свои намерения, как если бы они уже исполнились. Сначала животные и старцы у престола поют новую песнь, потому что Агнец готов начать новый труд, искупление своего творения через учреждение своего царства на земле. Когда он будет царствовать, кровью искупленные святые из всякого языка и народа будут служить ему, как его официальные представители на земле. Откровение 5 глава с 11 по 12 стих. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, которые говорили громким голосом: достоин Агнец, закланный принес силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу, и благословение». Миллионы миллионов ангелов представляют в пророческих напевах славу, которую Агнец достигнет в своем царстве. Господь Иисус Христос будет царствовать до тех пор, пока не покорит все себе и все на небе и на земле, сосредоточится в нем самом. Его сила будет руководить всеми. Богатство царства будет принадлежать ему. Его мудрость будет отражаться во всем. Его почесть будет проявляться во всем. Ему будут принадлежать слава царства. Ему будет возноситься вся хвала. Откровение 5 глава с 13 по 14 стих. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею и на море, и все, что в них слышал я, говорило: сидящему на престоле и Агнцу благоволение и честь, слава и держава во веки веков. И 4 животных говорили: аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Что это было за видение, благословившее душу апостола Иоанна? Он слышал все голоса вселенной, славящих Бога и Агнца. Это словословие указывает не на универсализм, но на порядок, который праведный Бог учредит во всех концах его вселенной. С этими величественными, победными песнями, звучащими в наших сердцах, мы обращаемся с уверенностью и радостной надеждой, чтобы посмотреть в нашей следующей беседе на совершение его программы. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратить ее?» Исаии 14 глава 24 и 27 стихи. Аминь.